Глава 9. Людей захлестнула паника. Но тень пришел в себя раньше всех. Молниеносно вскочил со стула и первым выбежал из кафе. Этаж медленно заполнял черный едкий дым. Подойдя ближе к перилам и выглянув в пролет, тень убедился, что дым идет с первого этажа. Люди уже лихорадочно метались в поисках выходов. Сердце сжалось. Тень уже видел подобное, и редко, когда это заканчивалось хорошо. «Ну что там?» Покашливая в кулак, к нему подскочила Айрис. «Внизу что-то взорвалось. Вон та...» Он указал на дымящиеся обломки мраморного фонтана в центре первого этажа и тут же заметил рядом неподвижные окровавленные тела. Слова застряли в горле. Сколько бы он ни видел трупы, привыкнуть невозможно. Он громко сглотнул, собрал волю в кулак и закончил сдавленно. «Судя по удушающему запаху, это не просто бомба. Нужно проверить выходы, вентиляцию и вывести людей». «Я разберусь». Айрис хлопнула его по спине. «А ты найди причину взрыва». Тень спустился по выключенному эскалатору к четвертому этажу. Катастрофа уже сейчас выглядела чудовищной. Явно не совпадение. После столкновения с Хантером, теракт именно там, где в этот момент находился тень, выглядел подозрительно. Неожиданно для себя он ненадолго растерялся. Даже не знал, с чего начать и как заглушить нарастающую панику. Ее подпитывали и страх неизвестности, и бледные лица людей. Их крики и гам накрыли его стеклянным куполом, так, что не услышать собственных мыслей. «Вызовите полицию!» «Почему так душно? Что с вентиляцией?» «Мне трудно дышать. Мама!» Тень прикусил губу. Он был почти уверен, что за всем стоит Хантер. Наверняка вот-вот явится или он сам, или его шестерки. Он выхватил телефон из кармана толстовки и позвонил мисс Кларк. Подняв трубку, она тут же перехватила разговор. «Мне только что сообщили о взрыве». «Думаю, это Хантер, но я пока никого не встретил». Тень побежал по эскалатору на третий этаж. «Все задыхаются от едкого дыма. Нам нужна подмога». «Дело в руках полиции и военных. Они уже отправили своих людей». «Но ведь если это действительно Хантер, наверняка не обойдется без боя. Если гражданские увидят меня...» «Тут я тебе не советчик», — горько прервала его Кларк. «Но тень, если это Хантер, он будет провоцировать тебя на что-то, что убьет репутацию Альтерната на фоне скандала старой Кастанедой. Прошу, будь осторожнее, скрывая свою личность до самого конца». Она сбросила звонок. Не успел тень убрать телефон, как позвонила Айрис. «Алло, тень?» Ее слова больно ударили в барабанные перепонки. Судя по шуму, она пыталась перекричать людей. «Двери на аварийные лестницы заблокированы. Вентиляция не работает». Она сухо прокашлялась. «Двери я уже ломала, но за ними словно бетонные стены. Ничего не получается. Даже я чувствую себя плохо. Тут человек 10 в обморок упали. Я не успею спустить всех вниз. Там вообще самый эпицентр этого кошмара. И двери тоже наверняка заблокированы». «Намочите одежду и приложите мокрую ткань к лицу. Дышите только так. Я уже на пути вниз. Пока все не проверю, не спускайтесь, Айрис», — продолжил он вкрадчиво. «Помоги людям, собери их в кучу. Этим я сейчас и займусь», — ответила Айрис и бросила трубку. «Я мог бы растворить купол над зданием и хотя бы попытаться запустить сюда свежий воздух. Но так далеко мне не допрыгнуть. Может, тогда...» На четвертом этаже он со всех ног бросился к двери на аварийную лестницу. Рядом толпились десятки людей. «Пропустите, пожалуйста». Он протиснулся между ними, снял перчатку и приложил ладонь к железной двери. Она рассыпалась в пыль, но за ней мигом встала стена. Тень растворила ее, но она выросла вновь. Он повторил так трижды, но здание, точно живое, сопротивлялось. За спиной тень слышал. «Что происходит? Что это?» Даже в такой момент люди заметили странности. Это даже успокоило. Будь они совсем в отчаянии, их бы не впечатлили живые стены. Тень задумался. «Нет, за несколько секунд, пока они вырастают обратно, никого не провести. Да и непонятно, что внизу. Нужно разбираться с проблемой по-другому, а пока хоть как-то всех обезопасить». Тень огляделся. На удивление, дым пока распространялся не так быстро, как мог бы. Немного времени есть. Сейчас же уйдите в уборную, намочите одежду и дышите только через ткани. Но ни в коем случае не прячьтесь в самой уборной», — повторил он людям, натянул перчатку обратно и бросился к эскалатору, попутно звоня Кларк. «Слушаю», — раздалось на другом конце. «Кто-то или что-то не дает нам выбраться отсюда. Только растворю стену, как она тут же появляется вновь. Нужно разрушить купол, чтобы запустить свежий воздух. Передайте военным». «Но разве пламя от этого не усилится? И разрушение купола приведет к тому, что осколки посыплются на людей». «Этот дым явно не от пламени. У него другое происхождение. Ощущается как газ, поэтому нужен свежий воздух. А касаемо осколков, не знаю, как сделать это, не разрушая купол. Но это единственный способ для вас повлиять на ситуацию снаружи». Кларк влажно откашлялась. «Мы посмотрим, что можно сделать». И тут же повесила трубку. Тень уже собрался спуститься, как вдруг услышал за спиной. «Душновато тут, не находишь?» Тень замер. Доли секунды хватило, чтобы понять. Вот и зачинщик теракта. Он медленно обернулся. Перед ним стоял парень в длинном коричневом свитере и узких черных штанах. На веснушчатом лице играла зловещая улыбка. Русая растрепанная челка лежала на глазах, в ушах темнели наушники. Он приветливо помахал и заговорил, чуть растягивая слова. «Не ходи вниз. Ничего интересного все равно там не найдешь». «Ты дитя Зотиса?» — выдохнул тень. «На Хантера работаешь?» «Может. Ты и имя мое знаешь?» — буркнул юноша. Улыбка тут же сошла с его лица. «Меня зовут Лиэм. И да, я дитя Зотиса. И да, я работаю на Хантера. Решил немного разнообразить свою жизнь. Теракты я еще не устраивал. А тут такое интересное предложение, что трудно было отказаться». «Остановить это безумие. Прямо сейчас». Лишь это волновало тень в тот момент. Каждая секунда на вес золота, но велика вероятность, что поспешные действия только ухудшат положение. Не приведет ли атака к новому взрыву? Чего вообще ждать от этого Лиэма? Вряд ли бы он показался перед тенью, зная о его разрушительной силе и не имея какой-то подстраховки. Нет же. Он выглядит весьма расслабленным, словно уверен, что сейчас ему точно ничего не грозит. Между тем дыма словно стало меньше. По крайней мере, дышалось уже легче. Может, заработали вытяжки? Это обнадеживало. Тень окончательно решил все же рискнуть и попытаться узнать о Лиэме больше, прежде чем делать резкие движения, тем более нападать. Главное — контролировать ситуацию. «Что тебе нужно?» — спросил тень металлическим голосом, чему поразился сам. С Куртом ему почему-то хотелось быть мягким с первой встречи, как бы тот ни стремился его убить. Но Лиэм... Одна его манера речи и то, с какой простотой он рассуждал об убийствах, наводила ужас. Как с такими вообще говорить? Бессмысленно. До их совести не достучаться. Но выбора не было. «Да так, просто познакомиться решил поближе». Лиэм спрятал руки за спиной и переминулся с пятки на носок, не отводя любопытного взгляда. «Янтарная тень. Мируэль Даркарус. Принц темного измерения. Как мог такой, как ты, согласиться стать мальчиком на побегушках? Еще и у альтерната. Они же такие ску...» «Что я должен сделать, чтобы ты выпустил отсюда людей?» «Ну-ну!» Лиэм погрозил указательным пальцем, точно отказывал в чем-то ребенку. «Чего ты с темы на тему скачешь? Давай по порядку все обсудим. Тебе разве не интересно узнать, почему я стал ребенком Зотиса? Какова моя способность и цель?» «Прости, но...» «Вот выслушаешь, и тогда перейдем к главному. Ты же девушку не сразу на свидание зовешь, как только увидишь. Перед этим нужно узнать ее хоть немного, правда?» Он прыснул и щелкнул пальцами, уставившись в потолок. «Ой, прости, я забылся. Откуда тебе знать, невинный-то наш?» Тень сделал вид, словно не слышал его. Что бы ему сейчас ни сказали, как бы ни постарались задеть, он собирался это игнорировать. Лиэму не хватает внимания? Что ж, тень одарит его им, если людям это поможет. «Так как ты стал ребенком Зотиса?» — спросил он так спокойно и заинтересованно, как только мог, и тут же скользнул взглядом по этажу. Люди все еще в сознании. Так тень и полагал. Разговор отвлекает Лиэма. «Отчего? Похоже, от полного контроля здания, или как это назвать. Поэтому вытяжки заработали. Вот и повод потянуть время, а заодно узнать о враге еще больше. Глаза Лиэма прямо-таки загорелись. Да, точно. Ему нравилось быть в центре внимания, даже если ради этого приходилось загонять других в угол. Знаешь, обычно девушки не смотрят на таких скромных и худеньких парней, как я, еще и сосредоточенных на учебе. Зубрил, короче говоря. Он сел на корточки и обхватил колени, уткнув в них подбородок. Несмотря на это, я рискнул все-таки признаться в чувствах одной девушки, написав ей письма. А она, в общем, позвала весь класс, и они стали смеяться надо мной. Меня с детства по-разному унижали, но тот раз это было слишком жестоко. Он сел на пол, не отпуская колени, и принялся качаться взад-вперед. С того дня моя жизнь превратилась в кошмар. Ни дня без издевательств. Жить не хотелось. Люди такие жестокие. Во время очередного избиения я и увидел Зотиса. Что-то в его печальном рассказе насторожило тень. Ты отомстил этой девушке? Да, но не сразу. Лиам вдруг раскинул ноги и уперся руками в пол, мечтательно смотря в потолок. Сначала я убил всех одноклассников, а уже потом взялся за нее. Недели две я держал ее в подвале своего дома, а когда она мне надоела, задушил. Предпочитаю именно этот способ. Мне нравится смотреть на людей в такие моменты. Тень незаметно сглотнул. Неужели Зотис заключает сделки даже из-за такого? Всего одна попытка в год, и та потрачена на обиженного парня, тогда как в мире полно по-настоящему отчаявшихся людей, таких как Курт и Розалин. Накопившаяся боль от издевательств и усталость. Да, звучит неприятно, и все же слишком слабая мотивация, чтобы отдавать такую мощную разрушительную способность. Дым становился все слабее, и тень продолжил увереннее. Получается, ты все-таки отомстил всем, кому хотел? Не совсем. Как я и говорил, меня унижали с детства. Родители, одноклассники, люди, которые мне нравились. Сначала я думал, что дело во мне, но со временем понял, что я ведь нормальный парень. Так почему они со мной так? За что? И тогда я подумал, что, быть может, все люди такие. Я не смогу жить спокойно, пока меня окружают неприятели, желающие мне зла и не дающие быть собой. Ты должен меня понять. Лиам уставился на него с надеждой. Ты же и сам так сильно отличаешься от других. Может, если бы об этом говорил кто-то другой, тень бы проникся. Но с Лиамом он не мог избавиться от странного щекочущего напряжения. Боясь провоцировать его на очередное зверское откровение, он ровно спросил. «Так твоя цель в жизни — убить всех людей?» Опустив голову, Лиам прошептал. «Да, только тогда я смогу чувствовать себя в безопасности. Только в этом случае никто больше не будет мне мешать». Все больше голосов людей доносилось с разных этажей. Приходит в себя после отравления. Нужно тянуть разговор дальше. Тень шагнул вперед. «А что ты подразумеваешь под унижениями?» «О, тебе правда интересно?» Лем выпрямился. «Например, когда я играл с нашей домашней кошкой, родители оттаскивали меня от нее и кричали на меня. А когда я решил поиграть с одной девочкой, ее родители пришли в школу и меня отстранили от занятий». Странное беспокойство нарастало. Тень спросил тише прежнего. «Лем, а как ты с ними со всеми играл?» «О, ну...» Он почесал затылок. «Кошке я любил поджигать хвост, а как-то раз решил поплавать с ней в бассейне. Я-то отлично провел время, а вот она какое-то время барахталась, кажется, желая выбраться, но в итоге утонула. А с той девочкой мы играли в догонялки, но она была какая-то скучная. Мне не понравилось это, и я решил немного оживить нашу игру. Кинул в нее камень и разбил ей голову». Тень прошиб легкий озноб, заставляя передернуться. Опасения подтвердились. Перед ним самый настоящий псих, и переговоры, на которые рассчитывал тени, ради которых он вынес всю эту трагическую тираду, бесполезны. Осознание этого убивало последнюю надежду чего-то добиться. Что теперь? Атаковать? Продолжать отвлекать, пока дым полностью не рассеется? И где военные? Почему еще ничего не сделали? Вот как. Только и сказал тень, не зная, что добавить. Что угодно могло спровоцировать этого сумасброда на новые зверства. Растягивая время, он решил пока подыграть. Знаешь, ты прав. В мире много плохих людей. Кому, как не мне, об этом знать? Да, ты понимаешь меня. Лиам вскочил. Он выглядел обрадованным, совсем как ребенок. Знаешь, а мы очень даже похожи. Не находишь? И в то же время, будто противоположности. Так же интереснее. Интереснее. Сразу вспомнились слова мисс Кларк. Хантер знал о принципе тени — не убивать даже врагов. Этим он, похоже, и воспользовался. Теракт уже точно привлек внимание всей страны. И так взбудораженная историей с живыми статуями. Теперь Хантер развернул целую арену, где с помощью своей сумасшедшей пешки, готовой перебить сотни людей, заставит тень открыть лицо или напасть на Лиама. Что бы он ни выбрал, все увидят люди, а там уже Хантер найдет, как притянуть сюда альтернат. Тень сжал кулаки. Выход из этой ловушки лежал через трупы, но он скорее умрет сам, чем ступит по ним хоть шаг. Он пообещал помогать людям, дабы искупить вину за все катастрофы, которые не предотвратил, имея на то возможность. Он не может сдаться просто так и не изменит своим принципам. «Мируэль, а тебе не одиноко?» — вдруг спросил Лиам. «У тебя ведь тоже проблемы в любви. Только если мне отказывали из-за того, что такие парни, как я, не в почете, то ты очень даже ничего, и все равно один. Так как ты справляешься с одиночеством? Как еще не обозлился на весь мир?» «За что же мне на него злиться?» — хотел спросить тень, но побоялся, что сделает хуже. Лиам спокоен, пока чувствует, что не один в своей беде. Вспылит хоть немного, и вентиляция снова может заглохнуть. Придется поддержать образ страдальца. «Не знаю. Мне казалось, что если буду помогать людям, то станет легче». «И стало?» «Нет». Тень покачал головой и вдруг понял, что ответил правду. Да, он искренне хотел помогать людям, но сам преувеличивал значимость этой цели. Иначе он просто не знал, как жить, зачем вставать с постели каждый день. Только это и давало силы улыбаться, когда хотелось плакать. В глубине души в этом стыдно было признаться даже самому себе. Тени правда остро не хватало кого-то, кого он будет любить, по-особенному. Не в этом ли счастье? А он искал спасения, спасая других, потому что мог позволить себе только это. Но, как оказалось, не всегда. «Знаешь, а я даже рад, что встретил Зотиса», продолжил Лиам все с той же ребяческой улыбкой. «Я сразу почувствовал себя таким нужным. Он первый, кто помог мне, хоть и в обмен на мое тело. Представь себе, как долго я могу прожить. Перебить 8 миллиардов человек. Да на это уйдут столетия!» Он помедлил и вдруг спросил. «Вот ты когда-нибудь задумывался о том, что уже встречал Зотиса?» «О чем ты?» «Ты же помнишь, что Зотис путешествует по нашим страхам. Он предлагает сделку, но если не соглашаешься, стирает тебе память о встрече». Тень словно молния ударила. Он никогда не задумывался об этом. Почему-то казалось, что долгожители защищены от манипуляций Зотиса, но это мнение он не мог ничем подкрепить. Хотя он не знал ни одного долгожителя, который бы купился на его уловки и стал обращенным. Но что, если это правда? Что, если Зотис уже приходил к Айрис, когда та потеряла всю семью, а Заруэлю, когда тот нашел свою беременную жену со вспоротым животом? Если тень когда-то и встречал Зотиса, то какой же это был момент? Он не мог припомнить ничего, что сводило бы его с ума по-настоящему. «Я не думал об этом, если честно», — признался он Лиаму. «Учитывая, что вы враги, а ты у нас такой сильный, он должен был хоть раз прийти к тебе с предложением, хотя бы попытаться забрать твое тело. Ты стал бы для него лучшей марионеткой, самой смертоносной из всех». Это предположение пугало еще сильнее. Тень был единственным, кто постоянно мешал Зотису, освобождая его марионеток и забирая артефакты. Но тут он словно очнулся. Какая разница? О Зотисе можно подумать позже. Сейчас вокруг полно людей, которым нужна помощь. А Лиам остается опасным психопатом, пусть и подбросил пару свежих мыслей. «Ты так и не спросил, что за силу мне даровал Зотис?» — обиженно протянул Лиам. Тень уже догадывался сам и поначалу не счел нужным спрашивать. Но убедиться в догадках все же стоило. «Что ты умеешь?» «О, у меня очень полезная способность», — Лиам хлопнул в ладони. «Я могу менять формы предметов. Вот, смотри». Он положил руку на перила, ограждавшие этаж, и те медленно, словно металл под воздействием жара, стекли на пол. Так Тени думал. Эта способность вполне объясняет живые стены. Поразительный уровень контроля. Торговый центр ведь очень большой. Впечатлен? Лем явно жаждал восторгов. Это не все. Мы с контролируемыми предметами будто становимся одним целым. Я чувствую каждый шаг, каждое живое тело в этом здании и могу моментально воздействовать на него. Вот сейчас, к примеру, здесь 538 человек. Ты встречал детей Зотиса с такой способностью? Скажи. Да, встречал с похожей. Но Тень решил об этом умолчать. Он покачал головой, и глаза Лиама загорелись самодовольством. Все-таки его суть была так проста, в то время как поступки дикими и непредсказуемыми. Тень не переставал поражаться этому контрасту. «Знаешь, Мируэль, спасибо тебе». Тень удивленно вскинул брови. «За что?» «За то, что выслушал и даже изобразил любопытство». На лицо Лиама опустилась ледяная тень. «Пора возвращаться к делам. Ты же просто отвлекаешь меня, чтобы дым ослаб, и вдобавок хочешь, чтобы я отпустил этих людей. Я не могу. Мне так редко удается поговорить с кем-то. Никому-то я не интересен. Так что я еще не наговорился с тобой. Как надоест, так сразу отпущу. Хочешь, покажу, как?» Говоря, Лиам подошел к матери и ребенку, сидящим на полу одного из магазинов. Они дышали через мокрую тряпку и, кажется, едва понимали, что происходит вокруг. Усмехнувшись, Лиам схватил мальчика за шкирку и с легкостью вырвал из рук матери. «Что вы делаете?» Она шатко встала, но тут же обессиленная рухнула на колени. «Куда вы его несете?» «Мама!» — крикнул мальчик. Лиам потащил его к лестничному пролету, словно мешок. Тень догадывался, что сейчас произойдет, но все же спросил. «Зачем он тебе?» «Хочу показать, как отпускаю». Лем взял мальчика на руки. «Ты же хотел, чтобы я их отпустил?» «Лем, прошу, не надо. Хочешь поговорить? Давай поговорим». «Да куда ты от меня денешься, Мируэль?» — усмехнулся Лем. От его детского дружелюбия ничего не осталось. «Если хочешь остановить это, то убей меня. Все просто». Тень снова растерялся. «Что говорить, что играть с этим сумасшедшим бесполезно?» Как его ни задабривай и не отвлекай, Лем всегда вернется к первоначальной цели — убивать. Каждого в этом центре, на глазах Тени и всей страны. «Просто убей», — повторил Лем настойчивее. «Представь, что я монстр, аномалия. В каком-то роде так и есть. Что тебя на самом деле останавливает? Приказ верхушки или твоя сердобольность?» «Все вместе», — с горечью признал себе Тень. Он и сам начинал от этого уставать. С правилом «никогда никого не убивать» жилось все труднее. Но почему-то казалось, что если отступиться, если уничтожить хоть одного преступника, он потеряет себя. Не сможет быть прежним, верным правому делу, добряком, на которого все полагаются. Он отчетливо осознавал, что среди сверхлюдей его одного не боялись в альтернате. Если они хоть раз увидят кровь на его руках, смогут ли относиться к нему, как раньше? С другой стороны, если сейчас он позволит Лиаму сбросить мальчика вниз, не будет ли это даже хуже, чем убийство преступника? Было что-то еще, чего Тень боялся, но почему-то сам не мог себе этого объяснить. Или просто избегал забредать вглубь своих переживаний, чтобы не найти там то, что недостойно героя. Тень бессильно стиснул зубы. Он только успел поднять голову на Лиама, как тот сбросил ребенка в пролет.